Радио, которое знают. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою работу. Я приветствую своего коллегу Александра Павлова. Спасибо, Константин. Студии, добрый вечер. А также звукооператора прямого эфира Олега Белова. Он помогает нам и уверенной рукой рулит, так сказать, звуковыми дорожками. В нашей студии достаточно часто бывают представители разных профессий. Бывают и повара, бывают менеджеры, бывают медики. А вот, зная у себя в знакомых человека интересной профессии, связанной с морем, не побоюсь этого сказать, даже океаном, где-то приключениями, я не мог не пригласить такого человека. И вот у нас сегодня в студии капитан дальнего плавания Павел Босый. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для нашего сухопутного города, может быть, регион не совсем сухопутный у нас, мы граничим с великой нашей рекой Волгой, да, но тем не менее до моря и тем более до океана достаточно далеко. Вот каким образом вас занесло сюда, с одной стороны, с другой стороны, как вы пришли к этой профессии, да, и оказались здесь? Ну, стандартный вариант. Закончил школу, поехал поступать сначала в военно-морское училище, а потом поступил в гражданское морское училище, то есть высшее инженерное училище морское в городе Калининград. Вот, сразу после окончания школы. Каким образом пришел? Ну, в принципе, еще, наверное, в 9-10 классе, да, это была уже цель. Именно как-то вот, не знаю, может быть, вид тельняшки, может, вид без козырок с ленточками, да, может, каким-то образом на это повлиял. Но, во всяком случае, цель была точно. То есть, и потом дальше, когда сначала, ну, именно сначала была цель военно-морское, а потом она поменялась, и так как там в Калининграде было и военно-морское училище, и высшее инженерное, поступил в высшее инженерное училище в 78-м году, после окончания школы. Но... Вот тянуло к морю или хотелось именно какой-то профессии, связанной с морем? Я о чем говорю? О том, что обычно у детей, у них такая романтика морская, да, вот путешествия, море и так далее. Приключения, острова, да. До горизонта и дальше. А уже у десятиклассников, да, вот вы же после 10 класса, не после 11 пошли, да? Да, после 10. После 10. Уже, ну, формируется какое-то понятие того, чем человек будет заниматься после... Вот, получение высшего образования. И зарабатывать такого, на жизнь. Да, и что это будет профессией, будет ремеслом. Да, вот как перешло от того, что была мечта, может быть, а к тому, что вы все-таки решили, что это ремесло будет вашим. Не, ну, наверное, все-таки, когда поступал, да, все-таки была только романтика, да, и именно... Романтика была. Да, то есть насчет того, что там зарабатывать на жизнь, насчет представления... Не, ну, представление о своей будущей профессии небольшое было, потому что, в принципе, ну, фильмы смотрел, да, то есть, наверное, это тоже сыграло, но вот вариант того, что какое там ремесло и каким образом оно потом будет обеспечивать мою жизнь, конечно, это в этом отношении мыслей не было. То есть не представляли, чем будете заниматься, ну, в конечном итоге, потому что одно дело, я еще раз говорю, получить образование – это не значит еще начать работать и вообще стать кем-то, да, а в тот момент, когда поступали, была романтика. Да, только да. романтика. Мне всего, наверное, больше ничего не было. И это, наверное, сохранилось довольно длительный период времени во время обучения. Так. То есть, наверное, первые, ну, как бы так сказать, первый эйс у меня был на парусном барке «Крузенштерн», да, о. Он, наверное, это самое, значит... Самое романтичное. Да, он еще более романтики добавил. Да. Вот. А романтика ушла сразу после первого рабочего рейса, когда пошли на рабочие пароходы, да, то есть, когда приходилось работать 8 через 8, да, то есть, и, грубо говоря, там... Поспал опять на работу. И тогда, конечно, уже понял, что романтика, наверное, на паруснике и кончилась. На нем началась, на нем закончилась. Вообще, неужели вот не осталось вот хотя бы крошечки вот этого вот, когда вы ходите в море и понимаете, что вот оно простор, и вот оно, весь мир ваш практически. Нет такого? Ну, вы знаете, ну, представляете, да, то есть я, в принципе, вот окончание училища, 84-й год, да, то есть уже 35 лет, да, и, в принципе, только этим и занимаюсь, да, ну, за исключением отпуска между рейсами, да, то есть, наверное, Лукьянову романтики действительно уже не осталось абсолютно. Ну, весь мир это ваш. Ну, весь мир, да. В принципе, мне, наверное, легче сказать, где я это самое, где я не был, да, чем где был, да, потому что так-то, в принципе, ну, наверное, трудно найти место, где не был, действительно. Наверное, вот на суше надо искать такое место, а не на воде. Ну, да, совершенно верно. Вот таких людей надо вот отправлять в космос, я считаю. На самом деле, нет, те, которые вот, они знают цену простора, они знают труд людей и покорителей, вот открывают для себя собственный мир, понимают, что там, в принципе, тоже такая же рутина, мир таких же людей, и совсем не так радужно, как показывают по телевизору, написано в книжках, плывет к следующему материку острову, причалит в порт, приходит, там такая же история. Значит, надо что-то свеженькое и в космос. Нет? Он большой. Да. Он уже большой. Уважаемые радиослушатели, наша беседа идет в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Если вам интересна вот тема плавания, дальнего плавания, да, то звоните к нам в студию. Есть человек, который может ответить на ваши вопросы и вот может поддержать любую беседу. Или развеять ваши мечты. Ну, хотя не стоит сразу, мне кажется, да. Павел Николаевич, вот начали вы, так сказать, свою трудовую деятельность, был первый рейс. Не отторгло вот то вот это впечатление, с одной стороны, ожидания романтики, а с другой стороны, вот такой суровости быта морского, да, 8 через 8, вы говорите, 8 часов, я так понимаю, 8 часов работы, 8 часов отдыха. Вы остались, и ваши коллеги, с кем вы учились, вот они все стали людьми, которые занимаются морской какой-то профессией, или не все? Ну, по поводу первого, что касается тяжелого быта, да, ну, мы же тогда были молодыми, да, то есть тогда быт не особо каким-то образом, ну, пугал, да, и поэтому, в принципе, наверное, это не было каким-то препятствием. И романтика осталась после первого рабочего рейса, после первого рабочего рейса пришло и понимание, что, в принципе, это труд нелегкий, и, в принципе, он требует каких-то от человека ограничений. То есть ограничений в плане каком, да, то есть что, в принципе, рейсы, ну, как правило, да, они длятся от 4 до 6 месяцев, да, и получается, ну, в зависимости от контракта, и получается, что вот это время практически ты вырван из земной жизни, то есть находишься в узком кругу, в узком коллективе, то есть который, в принципе, ну, как говорится, не меняется, да, и, ну, надо каким-то образом и привыкать друг к другу, и вместе общаться, жить, да, существовать, и желательно, чтобы это было существование довольно доброжелательное, потому что всякие недоброжелательные вещи, они там очень быстро сказываются. Ну, а по поводу того, что вот кто остался, а кто ушел, у нас в этом году было 35 лет окончания училища, я, к сожалению, был в рейсе, поэтому поехать не смог в мае месяце, да, в Калининград, а на 25 лет я ездил, да. И вот, в принципе, ну, наверное, конечно, ну, грубо говоря, если так сказать, наверное, на данный момент, ну, 50% осталось от того, значит, состава нашей роты, которую мы заканчивали училище. Но это ведь не только из-за того, что, в принципе, ну, разочаровались в профессии, да. Здесь еще важно и здоровье, и, в принципе, ну, и семейные жизненные обстоятельства. Да, разные совершенно, да. Вот. Поэтому, в принципе, ну, я, в принципе, как... А вот насчет того, что вот продолжение работы сейчас, на данный момент, то есть, в принципе, ведь когда закончил училище, я же не сразу стал капитаном, да? Сначала там рост идет карьерный от 4-го штурмана до старшего помощника. И потом, после того, как уже старшим помощником проходишь довольно длительное время, да, тебя утверждают капитаном. То есть, вот я уже в должности капитана 20 лет, и, в принципе... То есть вот эта вот работа, она как бы подразумевает еще и большую ответственность, да, то есть потому что у тебя, в принципе, на твоих, как говорится, на твоей ответственности, на твоем этом самом, да, экипаж и судно, груз, все это вместе. Ну вот если судить по цифрам, через 15 лет после того, как вы закончили училище, вы стали капитаном. Да, совершенно верно. Вот, и после этого 20 лет вы уже капитан на различных судах, я так понимаю, что не только на одном, на каком-то, да? Нет, не на различных там, ведь получилось еще то, что у меня совпало, значит, распад Советского Союза, да, то есть я когда распределился после училища, я по распределению распределился в Ригу, вот, когда была еще Латвийская ССР, Вот. Дальше в 91 году Латвия отделилась, да, и, соответственно, флот, который был там под, этим, под эгидой Советского Союза, он весь ушел, ну, мягко скажем, с молотка, его весь продали, ну, государство Латвии, да, флота практически там, ну, остался там еще, да, ну, то есть и пришлось в этой ситуации идти работать уже как бы по контракту на иностранный флот, то есть потому что наш флот, российский флот в то время, да, то есть тоже таким же образом, ну, 90-е годы, что говорить, они везде были одинаковые практически во всех отраслях. Вот. Ну, и я вот с 91-го года работаю на иностранных судах, то есть имеется в виду на иностранных, на судах иностранных судовладельцев. Ага. То есть вас нанимают как нанимают, капитана, да? Совершенно, да. Вот. И по поводу насчет разных судов нет, на флоте существует очень такая четкая и жесткая специализация, да, и если у тебя есть опыт работы, к примеру, на наливных судах, то есть это танкера или газовозы, да, или там на химовозах, да, это значит, ты работаешь на этом судах, то есть, грубо говоря, ни один судовладелец не возьмет на свой, например, танкер, да, человека, который не имел опыта работы на этом танкере. Работал раньше капитаном пассажирского судна. Да, к примеру, так. Или, и то же самое пассажирское судно, да, тоже не возьмет человек ни один, да, который работал, например, на танкере. Поэтому вот я, в принципе, как закончил училище, да, у меня получилось, что, значит, тип судов строго рефрижераторы, да, то есть это суда, которые перевозят охлажденные фрукты или мороженое, мясо, рыбу, вот такие. То есть большие такие суда, рефрижераторы, которые являются как большими холодильниками. Специализированные суда. Да. И вот я, в принципе, все эти годы, да, только на них и работаю. Ну, а все равно суда разные, но тип их и, ну, принцип, да, совершенно один и тот же. Интересно, так вот вы уплыли, наверное, из Советского Союза, а приплыли совсем в другую страну, да? Да, получается? Совершенно верно. Было тогда как раз, вот когда это случилось, да, вот 91-й год, когда все это отделение, я был в Буэнос-Айресе как раз в Аргентине, и мы там на ремонте стояли 8 месяцев, да. То есть я, когда летел туда, летаем мы самолетом, мы не уходим, то есть экипаж меняется обычно самолетом. То есть, например, вот я в Буэнос-Айрес улетел из Советского Союза, да, а уже когда прилетел, уже была Россия. Россия и Латвия. И Латвия, да. Интересно. Ну, с другой стороны, все каким-то образом потом устроилось, да, и с другой стороны, ведь судовладельцы, да, если они знают о вас как о человеке, который может качественно выполнять эту работу, они вас продолжают нанимать. Есть ли среди ваших знакомых капитаны отечественных российских судов, и вот отличаются ваша деятельность и их деятельность принципиально каким-то образом? Ну, у меня в Калининграде, вот у нас же все-таки училище в Калининграде было, да, то есть там, значит, там же Калининград, как говорится, остался нашим, да, то есть и флот там какой-то остался, правда, меньше стал, конечно, да, и те ребята, которые остались в Калининграде работать, да, то есть они вот, кто-то до сих пор работает, у меня человека 3-4 работают на наших именно судах капитанами, да, в Калининграде, ну, в Калининграде. Может быть, где-то в других портах, но дело в том, что морская профессия такая, что вот, как говорится, бывает так, что с училища закончил, да, там, и после этого по 20-30 лет друг друга не видим. А бывает в рейсе случайно, или по УКВ, когда это самое, общаешься, так случайно вдруг раз говорит, Павел, ты, или как-то вот так вот. Бывает такое очень часто. И хотя дорог много, но они иногда пересекаются даже в водной дороге. Уважаемые радиослушатели, Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что в гостях у нас Павел Босый, капитан дальнего плавания. Павел Николаевич, сколько у нас в Ивановой области капитан дальнего плавания, вы знаете? Нет, честно говоря, не знаю. Не обладаете такой Никогда не спрашивал. Информацией? Ну, наверное, должны быть обязательно. Должны быть обязательно. То есть, вот не пересекайтесь его на суше. Нет, как-то нет. На воде можете пересечься, а на суше вряд ли. Нет, навряд ли. Павел Николаевич, а в связи с тем, что вы уже 20 лет возглавляете, ну, скажем так, суда. Есть какая-то особенность? У вас есть, может быть, свой коллектив матросов, которые с вами ходят? Или вас приглашают просто как руководителя этого судна на работу, а вы не подтягиваете специалистов с собой? Как, ну, эта схема вот, работает? Знаете, когда вот на это самое, где-то в начале 2000-х, когда вот это самое, когда стал капитаном, да, вот и где-то можно даже сказать, где-то лет в течение 8-9, да, вот, значит, было такое вот Советского Союза, очень много народу шло по контрактам, да, и экипажи в основном были русскоязычные. То есть не обязательно с Россией, да, ну, с Украины, с той же Латвии, да, но которые, говоря, для которых родным языком был русский, да. И вот в те годы, да, например, наверное, это вот вплоть до 2009 года, вот, наверное, как раз до 2009, когда в 2008 кризис, да, и тогда очень много судов отправили на металлолом, да, вот, в том числе, на которых я работал, именно из-за того, что кризис грянул. Вот, и тогда, да, тогда вот до этого, где-то в течение вот 8 лет, да, я это самое, ну, можно сказать, что у меня был так свой экипаж, да, который я, в принципе, ну, из рейса в рейс мы одним экипажем практически переходили, да. Вот, а после этого, да, после этого, значит, получилось так, что, ну, это, наверное, судовладельцы начали больше экономить, да, потому что, в принципе, русские моряки везде известны как, ну, грамотные моряки, и которые, ну, могут сделать то, что, например, другой моряк не сделает. То есть это одно, а другой плюс, что для русского моряка, то, что он не делает бездумно. То есть он всегда, может быть, иногда поговорит, да, что является иногда минусом, да, но в любом случае он работу свою делает с умом, да, то есть он не будет делать ее так вот слепо, да. Вот. И поэтому, в принципе, это самое, русские моряки, как правило, ну, считаются высокооплачиваемыми моряками, да, то есть, ну, по сравнению с другими. И вот после этих вот, когда вот последние годы, особенно, это очень так хорошо видно, да, ну, а статьи расхода, которые на вот, когда судно эксплуатируется, основные две статьи расхода – это зарплата экипажа и топливо. Вот, то есть, вот эти вот, да, то есть, если топливо каким-то образом… Более-менее стабильно? Ну, оно нестабильно, но его регулировать судовладельцы не могут. То есть, оно, вот, например, если нефть пошла вверх, да, топливо дорожает, да, то есть, конечно, оно это самое, судовладельцы не может это побежать. Да, потому что тут нужно столько топлива, чтобы дойти из точки А в точку Б. Да, то есть, да, меньше ведь не зальешь. Никак, абсолютно. Ну, разве что сделать там, пойти не полным ходом, да, там, а, к примеру, там, экономным, да. Но этот экономный ход, это, как правило, всегда добавляет сутки. Времени. Да, продукты, они портятся. Такой вот. А вот на зарплате экипажа экономить можно, да, в принципе, то есть нанимаем, мягко скажем, ну, так, в общем, менее квалифицированный экипаж. То есть я имею в виду, конечно, это имеется в виду рядовой состав, потому что, в принципе, на ком составе, да, то есть они, как правило, стараются не экономить, потому что, ну, я к чему веду, да, то есть вот последние где-то уже лет, наверное, 7, да, у меня рядовой состав практически все филиппинцы, абсолютно. Младшие офицеры тоже в основном филиппинцы, да, а, ну, бывает так, что и старшие офицеры тоже. А вот сейчас последние есть, даже еще и индонезийцы были. То есть... Язык общения английский? Английский. Да. Вопрос вот какой. В чем состоит вообще работа капитана сейчас, и насколько она отличается от той работы, которая была тогда, когда вы начали занимать капитанские должности? Ну, вот это самое, я понял, да, то есть отличается очень здорово, потому что в связи с развитием логистики, да, то есть получается, что если раньше мы, например, заходили в порт, выгружались по неделе, бывало, по две недели, да, то сейчас это практически исключено. Выгрузка-погрузка происходит обычно в течение двух, ну, максимум трех дней. Вот. И это подразумевает то, что это самое, что, значит, соответственно, от капитана требуется уже... То есть, если, грубо говоря, раньше была работа капитана 50% навигация, ну, навигация, там астрономия, но астрономия сейчас практически не используется, потому что в связи с использованием спутников средств связи, да, и с определением места судна, то есть секстан это стал сейчас как бы, ну, раритетом, да, то есть он есть на судне, но никто его, ну, как бы... Да, все знают, где он лежит, но да, никто не пользуется. То есть необходимости в нем, так скажем, нет. Если кто-то хочет свои навыки освежить, да, которые в училище получил, он может это сделать, да, ну, а так, в принципе, заставлять никто не заставляет. Вот. Ну и поэтому сейчас работа менеджмента, да, то есть она стала больше, да, то есть именно имеется в виду, то есть от капитана требуется сейчас на данный момент, чтобы, грубо говоря, навигация, в принципе, наука очень простая, это как бы та же самая геометрия, да, вот, и вот я вот сейчас вот в основном, да, значит, грубо говоря, моя работа заключается больше, значит, внутри менеджмент судна, да, чем чистая навигация по проводке судна в море. То есть, в принципе... Менеджмент в чем состоит? Это руководство коллективом. Руководство коллективом, да? Поддержание судна. То есть, судно же оживеет, потому что это все-таки океан. Да? То есть, необходимо вовремя его ремонтировать. Конечно, да, необходимо следить за этим. Более того, желательно до ремонта не доводить. Потому что ремонт – это расходы, да, то есть это значит мейнтенанс. Да, мейнтенанс – это поддержание всего оборудования в рабочем состоянии. То есть работа на опережение, как бы, да, то есть чтобы не случилось что-то. То есть, грубо говоря, например, стоит судовой кран, да, то есть, значит, что его прежде всего? Чтобы он работал нормально, значит, за ним надо ухаживать. Это смазка, это покраска, это удаление ржавчины, все-все-все, и поддержание в нормальном состоянии. Контроль за электроприборами, которые находятся на нем. А вот к логистике вы имеете какое-то отношение? Я имею в виду, что ведь путь судна может в себя включать несколько портов, да? Да, как правило, так и есть. Вот. У меня вот в последнем рейсе, да, было, значит, у меня была, значит, работа между Южной Америкой и Европой, да. В Европе 4 порта, 2 выгрузки, 2 погрузки, а в Южной Америке 7-8 портов погрузки. И нужно один груз отвезти туда, другой забрать в другом месте, отвезти его в другое место. И ведь море, оно не всегда предсказуемо, потому что, может быть, погода позволяет идти достаточно быстро, а бывает не позволяет идти быстро, да, приходится идти медленнее, но... Есть контрактные обязательства, что груз должен быть доставлен в определенные сроки. А ведь об этом капитан в том числе тоже должен думать. Да, как выполнить контракт? Более того, если, грубо говоря, один раз, если там получилось из-за погодных условий, судно не успело вовремя, и, грубо там, там простой там грузчиков или кого-то, да, один раз еще могут как-то посмотреть по погоде, да, но если это повторится еще раз, капитан больше в рейс не пойдет. Это очень четко, да, то есть, и более того, то есть, и решение принимается судовладельцем очень, как говорится, неожиданно и быстро, да, то есть, смысл в том, что судовладелец не думает о том, что это самое, что вот этот хороший капитан или как-то это самое, да, то есть, он понимает прекрасно, что придет другой. То есть, если этот не справляется, нет, значит, да, должен справиться другой. Да. Вот вы работаете на торговых судах, соответственно, я не знаю, хорошо это, плохо или хорошо, ситуация с пиратством, она существует сегодня, да, и насколько это опасно, и встречались вы, не встречались с подобными ситуациями? Существует очень серьезная ситуация, да, если года 3 назад эта ситуация была в основном на восточном побережье Африки, да, то есть в Аденском заливе, да, то на данный момент это перекинулось сейчас уже на западное побережье Африки, который это Гвинейский залив, да, то есть 3 года назад или 4 года назад я как раз где-то в течение 3 лет подряд работал на линии Европа-Западная Африка. То есть Западная Африка – это там берег Слоновой Кости, Гана, Камерун и Сенегал, да, то есть во всех этих вот странах, да, существует эта самая очень серьезная опасность пиратства. То есть для того, чтобы это избежать, у нас существуют специальные меры, вплоть до того, что мы обматываем борта колючей проволокой такой вот, круговой колючей проволокой с целью того, чтобы к нам не залезли через борт ребята. Но такое бывает. Бывает, да. Бывает. У меня было в практике несколько раз, когда залезали, да, и потом они же, их не сразу найдешь, они же бывают, если пираты с оружием, да, это понятно, что они уже захват судна. У меня, слава богу, такого в практике не было на моей, да. А вот варианты, когда залезают так называемые зайцы, да, которые просто хотят из Африки попасть в Европу. Люди забираются в самолеты в чемодан, то судно большое. Довольно часто бывает, да. То есть, и вот в этом отношении и Южная Америка, конечно, опасна, да, но самое опасное место – это Африка на данный момент. Но вам не приходилось вот лицом к лицу с ними сталкиваться? Нет, вот так вот, как вот именно, чтобы вооруженные, да, такого нет. Захватили судно, такого нет. То есть, в принципе, на данный момент вот существует особенно вот в Аденском заливе, да, вот в Западной Африке пока такие меры не ввели, а в Аденском заливе, да, и, в принципе, практически весь проход Красным морем, начиная от Суэцкого канала, выхода Суэцкого канала и на выход в этот самый в Индийский океан, нанимается частная охранная компания. Сопровождает, и судно сопровождается. И они находятся на судне, у них находится с ними, ну, довольно серьезное оружие. Вот. Ну и то есть, и как бы это уже, это, в принципе, наверное, сейчас вот и стало основным фактором того, что стало меньше пиратства в Аденском заливе. То есть они перекинулись там, где народ еще не сильно подготовлен. Да. Но ну, это... там, с другой стороны, в Аденском, там же Красное море, оно узенькое, да, там проще, ну, да, это да. Самое проще. У них скоростные такие боты, да, которые, в принципе, суда такого класса, как вот, например, сухогрузы, которые вот это сам, они, ведь у них скорость небольшая, да, поэтому они, в принципе, беззащитны в этом случае. Угу. И только вот это вот благодаря нанятию вот этой частных компаний. Они... Хотя это, ну, вносит определенную сумму затрат, да. Это очень серьезная сумма затрат. Более того, это носит... Есть конвенция, значит, по морскому праву, да, то есть любое гражданское судно, оно должно быть свободным от оружия. То есть гражданское судно, заходя в порт, оно изначально декларирует, что оно не имеет вооружения. Поэтому если на его борту находятся вот эти люди, охранники, их, как правило, когда мы выходим, например, из района пиратства, да, и перед портом выгрузки, мы обязательно их сдаем. То есть они уходят там специально какой-то, заходят на рейде, да, то есть и они уходят. Через рамку проходит, вот как оружие, металлоискатель выкладывает. То есть мы в порт должны зайти, что у нас не должно оружия быть на борту. На борту нет оружия вообще. Есть определенные тонкости в этом деле. Давайте вернемся к романтической составляющей. Есть ли то, что вам нравится и что вас радует, ну, скажем, да, может быть, каждый раз, когда вы выходите в море? Есть ли вот та изюминка или те моменты, или вот какие-то вот вещи, которые вас каждый раз радуют и говорят, что вы, вот именно для этого я и стал капитаном. Есть такое? Ну, конечно, это когда выход в море, да. То есть ты вышел из порта. Сейчас основная тяжелая работа в порту, да, то есть надо погрузиться быстро, надо погрузиться правильно, и надо всем контролирующим органам, которые приходят, а их очень много, да, то есть контролирующие органы порта, в котором ты находишься, контролирующие компании, в которой ты работаешь, да, все они приходят, как правило, на берегу. То есть и в этот момент, то есть вот когда ты на берегу, да, то есть бывает такое, что просто поспать некогда, да, то есть кончается одна там инспекция, там что-то, начинается другая, и параллельно идет погрузка, то есть погрузка не должна останавливаться никак, потому что, в принципе, судно заходит, есть понятие такое сталинное время, да, то есть это время, которое судно грузится в порту. То есть, если это время прерывается, значит, это простой, а простой идет за счет судовладельца. То есть, и как правило, значит, в любом простое, в любом случае, если, конечно, ну, две стороны всегда, это портовые грузчики, которые работают, да, и судовая команда, ну, ясно, что любой, это самый, любой простой пытается одни списать на других, да, то есть это как правило. Поэтому вот самый, как вы спрашиваете, вот самый такой хороший момент, это когда вот швартовы отдали, да, лоцман ушел, и все, вот вышли за эти самые, за створы, да, вышли за приходной буй, да, и все, и океан. А если еще хорошая погода, лучше не надо. Это самый хороший момент. Если впереди еще неделя перехода океанского, замечательно. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, телефон студии нашей 93-69-20. Если вас интересует тема вот дальнего морского плавания, у нас сегодня в студии человек, который разговаривает с ними, с нами и рассказывает нам, может быть, что-то вам хотелось узнать такое специфическое. Мы его продолжим обязательно расспрашивать, но у вас тоже есть возможность задать свой вопрос. Павел Николаевич, а в чем физически состоит деятельность капитана? Вот понятно, что штурвал был раньше, да, в этих, ну, в исторических фильмах и так далее. Чем сейчас оперирует капитан дальнего плавания? В чем состоит его работа? Что он делает руками? Что он делает головой? Вот у нас есть звонок в студию. Вопрос капитану. Да-да, сейчас, одну минуточку. Можно? Слушаю вас. Можно? Вот я разговаривал с некоторыми моряками, и они говорят, что капитан в каждом порту должен сдавать два контейнера с... Один фекальный, второй сухим мусором. Для этого у капитана есть в сейфе наличность в долларах. И это зависит от степени порядочности капитана. Бывает сдает, бывает не сдает. Правда ли это вот? Это какая-то хитрая подноготная, я так чувствую. Внутренняя такая. Ну, вы знаете, да, то есть сдачу фекальных вод и мусора в порту регулирует такая конвенция, которая называется МАРПОЛ. Если вы каким-то образом узнали о том, что капитан должен сдавать и мусор, и фекальные воды, да, то, значит, вы, наверное, знаете название этой конвенции. Вот, значит, по этой конвенции, к сведению, значит, она каждое время ужесточается. И на данный момент по этой конвенции практически запрещен, значит, выброс мусора за борт любого. Если несколько лет назад еще было ограничение только по пластику, то сейчас уже любого мусора за борт. Поэтому, да, совершенно верно, в каждом порту судно сдает мусор насчет фекальных вод. Насчет фекальных вод зависит от установки, которая стоит на судне. Если установка очистки фекальных вод биологическая, то, значит, фекальные воды можно, это самое, ну, как бы сказать, сливать, откачивать в море при условии того, что это находится в расстоянии более 12 миль от берега. Вот. Ну и, в принципе, если же, ну, есть, опять же, по фекальным водам, да, есть, опять же, согласно конвенции, есть такие районы сложные, да, то есть это Карибское море, Черное море, также Балтика, да, то есть закрытые моря, которые, значит, требуют особых условий, да, и совершенно верно, тогда в порту приходится их выгружать. То есть подходит такая, называя СЛВ, это фекальная такая баржа, подсоединяет шланг, и мы, как говорится, сдаем их. По мусору просто выгружаем, ну, контейнер, можно сказать, что и контейнер, можно сказать, что это специальные такие ящики, да, которые такие, ну, под мусор. Опять же, мусор, который на судне собирается, он обязательно сепарируется по разным категориям. То есть я к чему веду? Пластик, разделяется. Да, как у нас сейчас, в принципе, хотят сделать. Да. К чему идет? Да, пластик отдельно, стекло отдельно, дерево, там, бумага, все это отдельно. И, соответственно, значит, мы вот такими вот частями издаем. Последний там ваш вопрос касался наличности. Наличность в долларах в сейфе капитана есть всегда. Насчет порядочности. Если вы имеете в виду порядочности, то, в принципе, судовладелец, когда, значит, берет капитана на свое судно, он, капитан является представителем судовладельца, потому что он оперирует судном, которое принадлежит судовладельцу, то есть оперирует имуществом судовладельца. И, как правило, значит, судовладелец капитану доверяет. Но это не исключает полную отчетность о всех тратах и наличных, и безналичных, которые происходят на судне. Ну вот, я думаю, что это такой полновесный ответ на вопрос. Прям теперь я вот теперь все знаю. Как и поступает с мусором и со всем остальным вот на корабле. У меня даже вопросов теперь нет. Если в самолете у меня всегда вопрос возникал, в поезде вопросов никогда не было, потому что с детства ездил в поезде. А теперь вот все с транспортом водным у меня тоже вопросов больше нет. Современно. Да. И, так вот, каковы органы управления у современного водного транспорта? Ну, значит, прежде всего, да, то есть по сравнению с, ну, как первый вопрос, Костя, вы задали, да, что по поводу, значит, разницы, да, разница огромная, да, то есть вот когда я даже заканчивал, да, и то, что есть сейчас, это небо и земля, то есть поэтому у нас, в принципе, каждые 5 лет идет период, ну, как бы это повышение квалификации, да, как бы это такое вот. Вот, значит, что касается органов, да, то есть, значит, если раньше были бумажные карты, навигационные карты, да, то уже, значит, есть еще одна конвенция, СОЛАС, такая конвенция, да, значит, согласно ее, начиная с, если мне не изменяет память, там разные типы судов, но начиная с 17-го года бумажные карты из оборота выбираются. То есть на данный момент на судах существуют электронные карты или так называемая аббревиатура ЭГДИС. То есть это, в принципе, компьютерный монитор, в который загружаются электронные карты, которые получаются через спутник, то есть с берега, да, со всей последней корректуры, которая происходит постоянно. То есть это происходит постоянно приходит вся свежая информация о каких-то изменениях навигационных знаков и так далее, вся загружается, и практически, то есть бумажных карт нет. Значит, дальше все, эта система вся соединена в один комплекс, да. То есть, если раньше, например, отдельно был гирокомпас, ну, гирокомпас он и остался, конечно, само собой, да, вот, отдельно был это самое, то есть радионавигационные средства связи, да, и, то есть, спутниковая навигация, то на данный момент все это стало вместе, все это скомпоновано и, значит, выводится на плотах, да, в которой ситуация происходит так, что ты видишь информацию и с электронной карты, и видишь информацию с радара, а радар показывает другие суда, которые находятся вокруг тебя. И ты в реальном времени просто видишь картинку на мониторе компьютера. На объемную. Объемную, да. Фактически. Да, да, практически, да. То есть плоская, плоская вода и земля, а объемные – это те суда, ну, цели, которые… Мы называем цели, да, то есть, да, как бы так, потому что они как бы считаются радиолокационные цели, которые мы должны брать, чтобы не столкаться, да, и прежде всего, значит, ведь на флоте существуют правила, если на дороге есть правила дорожного движения, то на флоте есть правила МППСС-72, которые, в принципе, являются такими же правилами дорожного движения, только в море. Я напомню, что у нас в студии был человек интересной профессии, капитан дальнего плавания Павел Николаевич Босый. Павел Николаевич, ну вот в конце хотелось бы задать вопрос последний. Вот как вы думаете, сколько раз вы земной шар обогнули вокруг вот в своих плаваниях? Ну, примерно. Если честно, никогда не считал. Ой, ну трудно сказать. Ну, надеюсь, что раз, наверное, 10, наверное, обогнул. Ну, мне кажется, это скромно сказано. Да. Это 20 лет только капитаном, а до этого еще 15 лет. До этого еще 15 лет. А, ну если... Конечно. Ну, не знаю, трудно сказать. Ну, значит, вы скромничаете просто. Спасибо большое, что были у нас. Спасибо, что рассказали. Понятно, что не все, да, о своей профессии и о том, что с вами случалось. Может быть, удастся как-нибудь еще раз встретиться в этой студии. Спасибо вам, что были у нас. Спасибо вам. Этот эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие программы Александр Павлов. И Константин Колков. Обязательно Радио России Иваново выйдет в эфир завтра в 7 часов 10 минут утра. До встречи. Всего хорошего. Хорошего вам отдыха. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.